Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. О чем мы сегодня будем говорить? Вот так вот сразу. Да. Замечательно. Леш, ну мы вчера, дорогие друзья, в том числе, в первом числе, провели большой круглый стол с приглашением очень, так сказать, известных и достаточно серьезных людей. Мы пытались как бы исследовать тот образ будущего, который, ну, как бы объединит нас, людей. Вот. И нам показалось, Алексеем, что мы как бы, ну, некоторые моменты не до конца рассмотрели. Не то что упустили, но такой формат был, что живой, что как бы кое-что осталось в тени. Вот. И мы предлагаем сегодня как раз вот это все исследовать. Очень часто мы говорим о том, что русский мир – это очень широкое понятие, и стержнем этого русского мира является русский человек. Вот. Это все признают в истории. И вот нам бы сегодня хотелось бы, Леш, ну, немножко коснуться того, каким образом этот русский человек формировался, да? Какую он как бы за плечами себя оставил историю, какие у него остались дела, предания, культура, достижения и так далее, вот, какую он жизнь научился организовывать. И, исходя из этого, посмотреть как бы в сам суть русского человека, какие же его вот эти сущностные черты в истории выработались, и они как раз вот стали стержнем этого развития и примером для многих народов. Вот мне бы хотелось таких моментов сегодня коснуться. Вот смотри, сегодня так много людей занимается историей. Мало того, вот особенно у нас в русском мире какая-то вот проснулась такая, я бы сказал, ностальгия, огромнейшая потребность вообще понять свою историю. Лжи очень много. Ну, допустим, те же времена нашего раскрученного Петра I, да, когда были приглашены так называемые романисты, создали они якобы русскую историю, вот, и навязали нам, что ничего, собственно, другого и не было. А сегодня достаточно много артефактов, которые говорят совершенно другой истории. Вот хотя бы, давай как бы в первом приближении отметим, чем вот отметилась русская история, какими такими особыми вехами, достижениями, чем она вот как бы запомнилась вообще в истории человечества, уже с точки зрения уже сегодняшних знаний, нашего понимания, как на твой взгляд. Ну как же опять некоторые ученые, исследователи заявляют, большинство открытий было сделано теми, кто принадлежит к нашей гаплогруппе. Угу. Вот так по-научному, да, гаплогруппа. Да. То бишь, если мы так говорим, к русскому миру. Почему я употребляю слово «русский мир»? Это не то, что я шовинист какой-то, российский, другие народы для меня не существуют, а потому что белые народы, это все звучать должно, по идее, как правильно, если обозначаемое слово «раса». Ну да. Раса означает чистый, светлый, белый. Иначе можно говорить, там, говорит, та была раса, это чистая, светлая, белая доска, на которой что-то можно углем чертить. А еще у нас было понятие «Русь», что означало «свет». И вот те люди, которые относятся к нашей гаплогруппе, к белым людям, это все люди, имеющие в себе Русь, то есть свет. И вот те ученые, которые заявляют, что большинство изобретений было сделано нашими сородичами, еще так больше сужая, да. Это говорит о том, что, в общем-то, наверное, были не тупые наши предки. Ну да, как минимум. Да, как минимум. Это первое. Второе. Как-то в разговоре с одним человеком я услышал такую фразу. Ну вы подумайте сами. Если бы наши предки были такими тупыми, то как бы они смогли удерживать такую огромнейшую территорию? Хороший вопрос. Да. Территория, где артефакты наших предков находятся и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале, и в средней полосе России, и на глубоком-глубоком Западе. Причем что с севера, что с юга. И в паленом Сталине, в Палестине. И чуть ли не до экватора Африки. Везде похожие артефакты, которые ученые не могут объяснить. Это говорит о том, что и многие изобретения нами сделаны, и уклады жизни были переданы многим народам. Опять же, это без шовинизма. Многие народы сами на это указывают. И территории были огромными. И когда нам кричат, ну вот, славяне были воинственны, поэтому они такие территории завоевали. Да, как-то вот другие народы тоже были воинственными. Приходили, завоевывали, и что дальше? Ну, завоевали, но продержались годок-второй. А дальше где они? Схлынули. И следа от них не осталось никакого. А здесь территории, которые всегда относились к русским территориям в большом смысле этого слова. Угу. И на этих территориях всегда селились и жили рядом с нами наши побратимые народы, которые имели схожие группы, где кровь была перемешана, так и удаленные. И никого из этих народов мы не уничтожили, наши предки не уничтожили. Все сохранили самобытность и культуру, сами сохранились. Да, были случаи каких-то таких, может быть, заварушек, потому что вбрасывали между нами клинья постоянно, да и сейчас вбрасывали. О, еще как. Да, но удалось это все противостояние обойти. И, ты сказал, и культуру сохранили, и даже письменность дали. Многие народы не имели своей письменности вообще. И уж если говорить о том, что какие-то там посвященные греки, которые были из Болгарии, потом прошлись по Словакии, Чехословакии и пришли в конце концов к нам, Кирилл и Мефодий дали нам письменность, но это уже ложь, неприкрытая ложь. Ну, как и то, что некоторые там Черное море выкопали. Ну, я сейчас про это не говорю, я говорю про письменность в данном случае. Почему? Потому что если мы обращаемся к тому, что написано в хождениях Кирилла и Мефодия, то там встречаются интересные моменты. Оказывается, они покупали, где-то приобретали Евангелие, написано, например, на глаголице. Как интересно получилось. Глаголица была, письмена, черты и резы были, а они привнесли письменность, которая, вот, оказывается, только-только была изобретена специально для невежественных русов и славянских всех народов. Другой был шаг в обратную сторону, что когда происходила латинизация, то в этом случае, например, западные славяне, западные русы, если правильно говорить, кто к ним была принесена латынь. И причем латынь вот такая вот урезанная, которая подставлялась под их слова, под их образы, но точно не смогла передать это все. И получается интересный момент. Когда люди, которые живут на Западе, наши славяне и русы, начинают писать по-русски, у них более широко все раскрывается. Когда привычной латиницей пишут, то там где-то закорючку надо поставить, еще что-то, где-то там звук почитается чуть по-другому. Вот такие вот нюансы встречаются. Как только по-русски начинают писать, а или, например, переходит на ту буквицу, о которой говорит, что ее не было никогда, но почему-то она есть, то тут еще больше широко все открывается. И когда приезжаешь в какую-то европейскую страну, славянскую нашу, страну русов, то в этом случае ты очень быстро начинаешь понимать, что это славянский диалект, русский диалект. Ну, да. И еще одно интересное наблюдение я сделал. Когда начинаешь разговаривать, например, с словаками, с чехами или с какими-то, с болгарами, ты начинаешь подбирать слова, которые в русском языке есть, а там они отсутствуют. Или наоборот, у тебя, например, в русском языке есть и очи, есть и глаза, да, и бельмы, и много другое. А у них, например, только очи присутствуют. И ты из русского языка можешь выбирать те слова, которые им будут близки и понятны. Я бы хотел русский язык отдельно выделить, потому что это удивительно интересно. Но это говорит о том, я просто к чему это подводился. К тому, что была единая культура, единые знания, единый язык со своими небольшими ответвлениями по диалекту. Не более того. Да. Мало того. Значит, говорят, вот латынь, латынь, латынь. Но латынь ведь пошла откуда? Латынь пошла, насколько я помню, поправь меня, из Италии. В которую ее тоже принесли. В которой она была создана, я бы так сказал. Ну, да, и мне прислали недавно статью. Она меня удивила, эта статья. Просто, Алексей, посмотри, правда это неправда? И там в статье очень просто все. Надгробие. И латынью написано что-то. И как написано, прочитайте по-русски. Я начинаю читать, и я вижу слова, русские слова, с небольшими дополнениями этого диалекта венедов. Ну, то же самое вот на могиле Карла XI в Швеции. Вот в один

И это превращается в знание. То, что нять, вот есть такое нять, принял, отнял, вот нять, это знание. А есть еще другой уровень, более высокий, называется мудрость. Вот слово «веда» изначально означает мудрость. И это не есть знание. Потому что через мудрость ты можешь знания применять, улавливать информацию, улавливать сведения, вкладывать их в себя. Но если нет мудрости, то в этом случае принять что-то будет очень трудно. Поэтому все-таки «веда» – это в первую очередь мудрость. Мудрость проявлена везде и во всем. И потом уже через информацию, через сведения, эта мудрость может помогать тебе принимать знания. И главное, эти знания применять в жизни. Ибо знание, которое в жизни не применяется, это уже тоже не знание. Вот, поэтому вот я хочу здесь разбить, что все-таки мудрость, веда, она намного шире, чем просто знание. Ибо знания одного человека, они ограничены этим человеком. А веда, мудрость, она находится в всем мироздании. И даже за пределы этих миров. И по поводу гармонии. Мы часто применяем слово гармония. Но есть и хорошее русское слово, называется лад. Вот в ладу, когда мы живем, на мой взгляд, звучит более объемно и верно, нежели чем, когда говорят, жить в гармонии. Гармония – это слово, которое к нам было принесено. Оно состоит из наших же слов, но оно уже где-то подрезано, где-то упорядочено. Гармония. А лад – это все-таки наше. Поэтому, когда мы живем в ладу, с природой, по совести, и вот тут сразу все открывается. Вот совесть – это и есть то, что нам необходимо для этой жизни. И там и мудрость, там и понимание, и объединение, да еще и лад. И вот тогда мы свое естество не нарушаем, и мы понимаем, кто мы, зачем мы. И свято относимся к нашим великомудрым предкам, к богам, к тем заветам, которые оставались. Но самое главное, эти заветы не превращаем в догмы, а понимаем, как их применять. Потому что многие заветы, к сожалению, заповеди воспринимают как догмы. И вот живут по ним, ограничивая самим себя, не понимая, что они намного шире. Вот эта вот беда, да, у нас существует. Хорошо, но я бы хотел как бы уточнить один момент. Вот когда я описывал вот это вот основные свойства, качества вот этой полноты существования, когда говорил вот этой о пронизывающей разумности, о развитой способности к восприятию всего этого, вот это, по сути дела, и есть та самая мудрость. И мало того, если это развито, да, твои решения в соответствии с пониманием вот этой всей, так сказать, закономерности, они всегда будут верными, всегда сохранять вот те принципы, не нарушая. То есть мудрец, он никогда не вредит ситуации, он не работает против кого-то там или что-то. Если и приходится что-то поставить на место, то ну, благодаря каким-то более серьезным, весомым причинам, которые, может быть, на первый взгляд и незаметны. Вот. Ну, хорошо, вот. Мы очень хорошо рассмотрели вопрос совести. Давай как бы пройдемся по списку. Ну, конечно же, не весь. Мы тут всю жизнь не сможем объяснить. Но вот главные сущностные черты русского человека, мне кажется, их важно осветить, чтобы люди понимали, насколько. Мне бы хотелось такое свойство, как равенство. Вот что ты на этот взгляд думаешь, каким образом оно у нас проявляется и что это такое? Равенство в современном мире воспринимается несколько искаженно и даже извращенно. К примеру, берут какого-то больного человека и говорят, он равен нам всем. Да. И больной, причем не просто, который чихает. Говорит равен. Да, и не тот, который чихает, имеется в виду, а больной на голову. Вот такого маньяка берут и говорят, он равен нам, он может приходить на выборах участвовать, он может выбирать кого надо, он может голосовать. Мало того, он сам может баллотироваться. Ну, справку, если не дали... что он больной, а все видят, что он больной, значит, он еще не больной. Ну, да. Вот врачи должны дать справку. Ну, и если он врачам заплатил, чтобы они ему дали справку, что он здоровый, значит, он имеет право баллотироваться куда угодно, на любой пост. Мало того, такие же больные маньяки соберутся и будут говорить, а давайте-ка мы ведем ювенальную юстицию, чтобы детей отбирать и потом на органы их сдавать. Ну, да. Давайте мы введем вот это, и все, о, давайте, давайте. То есть то, что ты сейчас перечисляешь, четко говорит о том, что чуть ли не половина состава той законодательных органов абсолютно больные люди. Я не врач, чтобы диагнозы давать. Обратите внимание, не я это сказал. Так вот. Поэтому равенство в современном мире, оно очень сильно искажено, и я думаю, равняться на него смысла нет. Давайте будем равняться на то равенство, которое наше. Да. А наше равенство говорит о том, что человек имеет право на жизнь в достатке. И вот для того, чтобы обеспечить жизнь в достатке, нужно, чтобы человек соответствовал образу человека, то есть где есть не только дух, душа, тело, а еще и совесть. И мало того, он еще должен быть мудрым. Потому что через мудрость, как мы выяснили, через совесть, он способен познавать этот мир и способен получать знания. Для этого необходимо, чтобы человек воспитывался в нужной среде, в правильной среде, где такие же человеки, которые ему помогут воспитаться, помогут вось питания получить, да, помогут вот это вот все в себе приобрести и, главное, проявить. Поэтому равенство – это равные условия возможностей этого человека. Вот что такое равенство. А не когда иди сюда, ты женщина, ты мужчина, вы равны. Не может быть равенства между мужчиной и женщиной, потому что они отличаются между собой. Как не может быть равенства между быком, например, и козой, птичкой и бегемотом, носорогом там, или какой-нибудь пиявкой. Но не может быть в этом смысле равенства. Им дается равенство проявить свои лучшие качества. Жить так, как им дано природой, свыше, от богов. Вот это равенство. И когда человек себя проявляет как человек, он переходит на следующий уровень равенства. 4 уровня равенства основных. Сначала дети, ведь все равны дети. Надо же ребенку дать воспитание, чтобы он понимал этот мир. Надо дать ему питание, чтобы он свое тело каким-то образом растил. Надо дать ему основания представлять, кто он, для чего он и так далее. Вот это вот база равенства детей. И дети все здесь равны. Следующий уровень – это семейный. Каждой семье необходимо дать равенство, чтобы они могли породить хорошее потомство. Чтобы оно было крепкое, чтобы оно было мудрое, чтобы проявить лучшую генетику, да? Чтобы семья ни в чем не нуждалась, то есть в достатке жить. Следующий уровень равенства – это для того, чтобы каждому были даны возможности проявить уже себя как человеку, который в этой семье показал себя, что его род здоровый, что его хозяйство полноценное, что он мудр в жизни, и вот тогда дается возможность равенству быть выдвинутым, направленным, избранным на какую-либо должность как внутри общины, так и уже по копе или по вече, или уже по державе. Вот что такое равенство. Когда ты показываешь, каков ты есть на самом деле, что ты можешь в мир принести, вот равенство дать возможность человеку себя проявить. Mm-hmm. Лучшие свои качества. Mm-hmm. И вот тогда, вот это наше равенство. Mm-hmm. И тогда мы никого не защемляем. И здесь больных-то, сумасшедших особо не будет. Mm-hmm. И маньяков тоже, которые кричат «дайте нам». И здесь не будут деньги какую-то роль играть значимости в социуме. Mm-hmm. Вот это равенство, на мой взгляд, наше. Хорошо, но я бы хотел тоже немножко добавить. Вот одна из таких стержневых вопросов равенства в чем еще заключается? В том, что мы живем сегодня на планете Земля. Вот в это непростое время можно сказать, что мы живем на одной подводной лодке, и нам надо выжить. Вот. И вот природные особенности, несмотря на то, что они на разных территориях немножко отличаются, да, они, по сути дела, для людей, которые живут, они общие. И вот то, что мы сегодня говорили, когда рассматривали такое понятие, как совесть, да, и вот о тонких, так сказать, свойствах природы, вот эти свойства, они ни для кого не спрятаны. У всех есть возможность окунуться, попытаться это понять, соприкоснуться, обрести опыт, понимание, мудрость и так далее. Вот в этом контексте мы действительно равны. Почему мы сегодня говорим о равенстве? Потому что сегодня мир стал очень тесно взаимозависимым, очень быстрая коммуникабельность, там связи, там самолеты, пароходы, там интернет, особенно сегодня, он всех людей очень быстро сделал доступными друг для друга. Вот. Но это разнообразие, которое позволяет нам всю полноту жизни использовать как наш общечеловеческий потенциал. Это в этом тоже одна из, так сказать, очень мощных. Чем еще в вопросах равенства отличался русский мир? Вот мы вначале говорили об истории, да, вот. Когда русский мир создавал пространство огромное, где жили абсолютно разные народы, совсем создавал условия, то, о чем ты говорил, да, и эти условия были равными для всех. И они позволяли и развиваться, и сохранить и свою самобытность, и свое как бы, существование как таковое, позволяло, так сказать, обеспечить государствам защиту и гарантии развития. Вот в этом контексте русское равенство, оно очень-очень мощное. И даже, так сказать, те экономические уклады, которые как раз и создают эти условия, они тоже базировались на понимании человека с большой буквы, что он достоин того, чтобы вырасти, он достоин того, чтобы жить в достатке и получать, так сказать, возможности для развития. Вот в этом контексте, конечно, русское равенство, оно, конечно, очень и очень, так сказать, серьезный элемент. Вот. Мы теперь переходим как бы к исследованию, к изучению, знакомству следующей такой мощной черты русского, так сказать, человека. Это то, что трудолюбие. Вот что ты скажешь? Вот ты своими руками ваяешь вот это вот детище, вот это пространство свое. Кстати, мы сегодня говорили, да, вот такое ощущение, что это у тебя пространство здесь не запертое, оно как бы вот свободное. Это не одни вы так говорите. Да. Все, кто у меня оказывается, говорят, у вас нету запертого пространства. Ну да, но с помощью, в том числе, своего трудолюбия, вот оно здесь, как говорится... Ну и с помощью технологий и всего остального. Ну, да. Не только трудолюбие. Ну все-таки, давай о трудолюбии по-русски. Трудолюбие отличается от работы тем, что в труду всегда проявлено творчество. Да. А работа – это механическое исполнение каких-либо задач. Поэтому в труде может быть работа, но в работе труд применить сложнее. Хотя я знаю, что некоторые творчески подходят и к своей работе. Такие люди тоже есть. Это сложнее. Почему? Когда ты выполняешь монотонные какие-то задачи, как робот, применить там какое-то творчество сложно. Ну, представляешь, на конвейере стоишь и крутишь гайки, машину собираешь, там одна и та же работа, да? Но здесь трудно творчество придумать. Поэтому творчество человека, который крутит гайки, рождается в голове. Я знаю людей, которые работают где-то на каком-то предприятии как роботы, но при этом во время своей роботизированной работы они создают умственный труд для себя, сами придумывают. И они придумывают какие-то стихи, рассказы, занимаются творчеством. То бишь, вот тело у них гайки крутят, а они там о чем-то таком. Потом приходят, быстренько все записали, бабаха, родился поэт. Поэтому в работе можно труд применять, творчество. Потому что труд и творчество, они между собой пересекаются. Да, у нас сейчас это, говорит, там, труд – это от слова трудности. Ну да, трудности, само собой, решение их через творчество. Но это не только трудности, как это убиваешься. Вот, поэтому у нас был всегда труд. У нас всегда был творческий подход к решению задач. И всегда у нас пытались люди убирать роботизацию из своей жизни, чтобы не было однотипной механической работы. Поэтому каждое произведение, стол ли это будет, табуретка, сундучок или печь, это всегда творческое начало и творческое изображение. Я хотел бы в этом добавить, что вот слово «труд», я просто ты объяснял сейчас, а я вспомнил, это наша буквица, да? Твердо рекомый уклад доброты. Сразу все понятно. Да. То есть это настолько, ну, что бы ты еще хотел о труде добавить? Вот, поэтому здесь, да, поэтому здесь всегда приучали человека не к тому, чтобы он механически какие-то, вот с малолетства какие-то выполнял, а именно через веду, о чем мы говорили раньше, ну, да. Через мудрость. Постижение мира приносит тебе варианты решения поставленной задачи. А когда же просто тебя механически научили крутить, например, становишься за станок, за токарный, ты понимаешь, эта ручка у тебя сюда двигает, это сюда двигает, и если это крутишь вместе, у тебя вот там происходит какие-то... Или там еще что-то, да? Вот этому старались не обучать. Потому что рука сама начинает правильно что-то делать, когда ты понимаешь, что в итоге ты должен получить. Как художник, как скульптор. Художник, он же не просто придумывает, а он этот образ создает и переносит на бумагу, закрашивая те участки белого листа, которые нужно закрасить. То же самое скульптор, он только отсекает лишнее, что получилась фигура, либо ваяет. То же самое и труд. Вот это и есть творчество. Поэтому всегда славяно-русское представление о труде сводилось к тому, чтобы не дать ему ремесло, оно само появится, а приучить мыслить, думать, творчески подходить, наблюдая за этим миром. И вот тогда ремесло само собой начинало проявляться. Потому что потом уже рука набивалась, и ты автоматом делал. Соединение творческого представления с определенными навыками, вот оно рождало как раз мастерство. То, что сейчас ремесло. Вот это вот очень хорошо. Ну, я бы еще хотел как бы осветить несколько другие грани. Вот наша история, она очень часто была сопряжена с тем, что мы жили... Вот, ну так, условно говоря, в северном полушарии, да, это специфическое. Это же не так давно природа стала, как говорится, немножко меняться в сторону потепления, да. А раньше же было очень тяжело. И вот жизненный уклад, он же предполагал, что если я не посеял, не сохранил, не пожнал это все, да, то вовремя. Да, вовремя, именно вовремя и сохраненно. Все это не переработал, не сохранил, то я останусь голодным. Вот эти сами природные условия, они позволяли человеку такие уклады осваивать, чтобы, во-первых, достаток обеспечить. Во-первых, обеспечить какой-то, так сказать, запас, задел какой-то на будущее. Мало того, эти трудные условия, они позволяли понимать, что труд каждого человека вот в роду, в общине, в семье, он очень дорог, он очень важен. Вот. И ты совершенно четко заметил, что труд русского человека, он творческий. Вот сегодня есть в международной практике такое понятие «русский способ производства». Вот даже было в 20 веке, в начале изобрели какой-то сложнейший механизм, а он почему-то не работал. И только когда поручили русским, они вот как бы интуитивно чувствуют вот эти какие-то доработали, где напильником, где какой-то этой самой, да, и все заработало. С применением какой-то матери, да, и все пошло. Да, да, да. Мало того, что вот это состояние трудолюбия не как вынужденная необходимость, да, оно еще что при незаметным образом развивает в человеке определенные свойства. Они связаны и с работой мозга, и с терпеливостью, и с многими вещами, которые формируют совершенно другое сознание человека. Вот трудолюбивый человек, он совершенно по-другому относится к жизни. Он вырабатывает у себя такие свойства, которых у многих народов не связаны с трудолюбием. Их просто не существует. И это была и природная потребность, и необходимость, и как ни странно, это выработало совершенно другие качества у человека. Вот трудолюбие в русском стиле, оно вот это все как раз и сформировало. Вот почему сегодня западники говорят, да, русские они какие-то индивидуалисты. Да нет, он просто настолько талантливый, что он в любой момент может быть самодостаточным. Просто самодостаточным. А им кажется, что мы какие-то вот не коллективные. Да неправда это все. Вот трудолюбие как раз и сформировало русского человека вот в этом, в одной из этих граней, которые дают ему конкурентное преимущество вообще в истории, в своей жизни и так далее. Но я хочу еще дополнить одно. То, что рассказал, это, конечно, имеет место быть, но, на мой взгляд, надо рассматривать более широко. Дело в том, что неоднократно Россия, Русь, Северное полушарие, претерпевала изменения климатические. Конечно. Были моменты, когда здесь было чуть ли не жарко, как на экваторе. Были моменты, когда солнце не уходило на покой вообще никогда. Были моменты, когда холод здесь был лютый. И поэтому разные условия бытия и переходы с северных квартир на южные квартиры, которые неоднократно случались здесь у нас, они не то чтобы воспитывали упорядочили человека, они давали возможность проявить свое. То есть я подхожу с другой точки зрения. Не среда обитания нас воспитала, а мы здесь были созданы такие или пришли в этот мир такими, которые могли подстроиться под любые условия жизни и проявить себя. О чем неоднократно западники отмечали, что вот живет какое-то племя в Азии, на юге, либо где-нибудь там близкого к экватору, но живут себе и живут. Появляются русские люди, и они вдруг начинают перестраивать этот мир. И создают что-то такое, что этим людям никогда в голову не приходило. Да, они живут в своей среде. Да, они под нее подстроились. Да, у них там кокосовые пальмы вместо платьев. И все хорошо, замечательно. Приходит белый человек, и он начинает перестраивать этот мир, не уничтожая его, к примеру. Да, и становится что-то такое вот новенькое в этом мире. Хотя здесь же севера нет. Здесь нет снегов. А есть те извращенцы, в которых уже там что-то генетики пошло не так, которые куда бы они ни пришли, они все начинают разрушать. Неважно, на север он пришел, разрушает, на юг он пришел, разрушает. Вот, поэтому мы говорим не про извращенца, не про выродка, который из рода выродился, а тот, который остался нашим по роду братом, собратом, который носит наше родовое. Вот он всегда творчески относится. И поэтому, какую бы среду ни попал, хоть на экватор, хоть на южный пояс, ну, хоть на север, он все равно будет относиться творчески. Поэтому вот я считаю, что все-таки не среда нас сделала. Она тоже формировала. Она принесла что-то. Но мы, что на юге, что на севере, что на западе, если настоящий русский человек, он всегда проявит свои лучшие качества, которые генетически заложены. Да, ну как говорят, генетически есть такое как бы исследование, так называемая энергоновая структура крови, которая говорит, что у белых людей каналов восприятия реальности больше. 16, да. Да, это никакой там не шовинизм, это просто природная особенность. Вот, и вот именно творческое отношение к труду всегда отличало русского человека. Вот человека, который не забыл, что он русский, что вот он развил у себя эти свойства, о которых мы сейчас говорим. Сразу вопрос, а разве может русский человек, настоящий русский, забыть, что он русский? Разве может тот, которым свет внутри есть, которым все проявлены лучшие качества, не выродок какой-то, который похож на бледнолицого брата, да, бледнолицего брата, а настоящий, разве можно это забыть? Ну, сначала надо вспомнить, что ты был настоящим. Да как вспомнить, это оно или есть, или этого нет, ну как? Подними в себе эти свойства. Проснись от того, чтобы вспомнить. Совесть, она или есть, или ее нет. Ну, сколько да. ее нет, дай, она все равно вылезет. Вот. Ну, это как бы. Понимаешь, у нас есть такое вот понятие, что есть то, что всегда плавает и не тонет. На самом деле тонет. А вот совесть, она наоборот всплывает. Сколько ты ее не топи, она все равно всплывет. У нас она всплывает. А вот то, что, про что говорят, но сначала вроде попало, потом буль и пропало. Вот совесть не пропадает, невозможно. Хорошо, Леш, давай все-таки идем дальше. Идем. Да, нам много надо осветить, и мне кажется, это очень важные моменты. Вот что еще отличает русского человека, причем серьезно отличает, то, что называется духовным развитием. Вот почему-то он всегда ищет какого-то предельного смысла, какой-то такой высокой идеи, ради которой он готов, так сказать, потерпеть и даже лишиться жизни и так далее. Вот что, на твой взгляд, отличало русского человека вот в так называемом духовном развитии? Ведь много есть преданий о том, что вот такого рода развитие это являлось и честью, и достоинством русского человека. Есть такие как бы понятия, как «золотой путь», по которому это жить и идти по золотому пути – это особая гордость для русского человека. Вот что ты скажешь о духовном развитии, желательно? Я так чувствую, найду сейчас лет, когда скажешь, ну вот опять про овнов начали говорить, дух овна. Да, было такое интересное наблюдение. Я извиняюсь, Леша, что это самое, как бы, давай я почему так применяю эти самые. Это здорово, что ты каждое понятие, ну, как бы стараясь расширить, перевести на понятийный ряд русского человека. Но, к сожалению, пока что мы вынуждены обращаться к людям теми словами, которые они сегодня воспринимают. Конечно, нет. Но я просто говорю, что есть заявление, было такое заявление сделано, и оно прижилось, и многие со временем писали «дух овна». Ну, давайте сейчас отойдем от этого. Мы имеем в виду не дух овнов, мы имеем в виду все-таки то, что изначально. Так вот, уже говорилось про триединство дух, душа, тело. Вот здесь необходимо, на мой взгляд, разобраться. Дух – это то, что движет, это то, что является двигателем. Но двигатель может быть загрязняющий среду, а может быть не загрязняющий. Двигатель может быть орущий, а может быть тихий. Двигатель может быть мощный, а может быть маломощный. Вот есть такое понятие «русский дух». Как-то иностранцы обиделись, когда сидели в одной передаче. Как так? У вас есть русский дух, а у нас что ж какого? Нету духа. А душа у вас русская, а у нас что, нет души, что ли? Вот они помирились. Так вот, есть понятие «дух». И это тоже связано с продвижением, с силой. Сильный дух, слабый дух, да? Сильный дух, слабый дух и так далее. А есть душа. Душа – это одновременно и коммуникатор. Вот мы сейчас по душам с тобой разговариваем, да? Это одновременно и накопитель, черный ящик. Вот о чем бы ты ни подумал, что бы ты ни сказал, что бы ни сделал, там отложится и будет передано туда, куда надо. В твою ячейку будет заложено. И душа – это и что позволяет двигаться уже одушевленно, то есть одушевляет. То есть дух продвигает, а душа одушевляет. Есть ум, разум. Вот эти понятия часто смешивают вместе. И тут путаница происходит. Есть золотой путь восхождения души, есть укрепление духа. Дух, ну, он не будет подниматься по золотой лестнице, он будет помогать тебе. Поэтому дух можно как двигатель усиливать, дух можно модернизировать. Вот чем надо и заниматься. И дух не должен выходить из-под контроля совести, души, совести и разума. Поэтому дух проявленный в теле, его надо вместе с телом воспитывать. Это животное сильное начало. Если животному дать свободно его так погулять, здоровенному быку, да, который захотел порезвиться, он там что-то устроит, не то в конце концов. Поэтому надо всегда дух, чтобы трудился, воспитывался, усиливался, как и разум. Душа в данном случае, она может мягкая, нежная, она может уйти в пятки, она может вылететь из тела, да, тут много есть русских поговорок. Поэтому это разные вещи, не одно и то же. Так вот, духовность – это когда дух не просто становится исполнителем воли человека, не просто свое предназначение в жизни исполняет, а он еще воспитывается совестью, душой, разумом, подчиняется вот этой духовности. Когда он не просто как злая демоническая сила готов все разрушить, а когда он становится созидателем, когда он через творчество начинает служить человеческому. Человеческое – это высшее, божественного. Mm-hmm. И поэтому здесь надо говорить и о духовности, и о душевности, и о сущностном наполнении. Потому что совесть – это представление божественной высшей сущности, о чем мы с тобой говорили. Вот когда все соединяется вместе, все раскладывается по своим полочкам. Хорошо. Хорошо. Я бы хотел добавить вот для наших друзей, что еще вот момент. Мы сегодня привыкли позиционировать себя в большей степени с теми проявлениями, которые нам ну, явные, там, сильные, знакомые и так далее. И это, когда мы потеряли вот то, что ты говоришь, ступени развития души, способность слышать мудрость, так сказать, основ жизни, да, особенно совесть там, и так далее. Да, и мы стали проявлять внимание только к тому, что вот тело, там какие-то процессы происходят, там что-то мысли, там желания, какие-то эмоции бурлят там и так далее. И полагаем, что это и все. Вот у наших предков была такая культура, особенно связанная с традиционным воспитанием, которая позволяла человеку выработать свойства, подключаться вот ко всем вот этим тонким вещам. И это было то самое преимущество, когда ты чувствуешь совесть, когда ты чувствуешь мудрость, когда ты способен на них опираться и правильно во всем этом взаимодействовать, то ты всегда в жизни тот, кто идет, так сказать, верной дорогой. Вот. И получается, что когда мы это потеряли, вот, то и мало того, если ты этого не практикуешь, если ты не тренируешь слух, допустим, как музыкант к тонким, так сказать, вещам, сочетаниям и так далее, то ты теряешь эти навыки, теряешь эти способности. И вот чтобы вот это у нас присутствовало, когда вот эта связь с этим божественным началом во всем ее многообразии, вот, когда она живая, и она работает с нами без посредничества той самой информации, всех этих, так сказать, новоделов там и прочее, прочее. Вот понимание, связь, живая связь, в развитии связь, она всегда для нас была очень ценной. И вот это то, что мы сегодня так условно называем, как раз и есть вот это развитие души, разумности, способности чувствовать совесть, жить в этой огромнейшей целостности бытия, которая позволяет, вот понимаешь, человек думает, что вот он как бы, если там что-то не напрягся, что-то не сделал, а вот эта вся полнота того, о чем мы говорим, она всегда присутствует здесь и сейчас, всегда, в полной мере. Только наша неспособность обращать внимание на это и делает нас такими, ну, ущербными, запуганными, там, какими-то странными, недоделанными и так далее. А само-то вот это существование, оно же никуда не терялось. И вот способность развить у себя вот эти свойства, чтобы не терять эту связь, она всегда очень и очень важна, особенно у русского человека. И такого рода человек, который всегда подключен к божественной мудрости, ведает напрямую, что есть что, и применяет это в своей жизни. Вот это и есть совершенно другого качества жизни. Ты живешь так, как будто бы ты находишься в состоянии ну, экстаза со Вселенной. Постоянной радости, восторга, полнота жизни у тебя настолько ну, цветет и как бы танцует этот праздник бытия, что ты неизбежно становишься тем, кто хочет это выразить, хочет подарить это. Не просто сковородку сделать, а с такими какими-то вензелями эту сковородку, которая будет украшением этой кухни. Вот это все как раз и дает такого рода развитие. Я думаю, что в данном случае слово «хочет» можно отложить, сказать просто «проявляет». Он не может не проявлять. Одно дело «хотеть», а другое дело «проявляю». Вот сколько мне не заставляй, чтобы я это не проявлял, все равно я буду это проявлять. Да, но оно, как тебе, оно внутри просто как, необходимость. Как чайник, как кипяток. Оно да, лезет, вот оно прет, оно не может не проявляться. Именно проявляет. Ну, что бы я еще хотел, вот такое тоже удивительное свойство тоже русского человека. Вот оно, мягко говоря, где-то так на уровне совести тоже стоит. Это справедливость и благородство. Вот что, на твой взгляд, здесь что мы можем донести, да, пояснить. Ну да, благородство – это благой род. Ну давай о справедливости, а потом о благородстве. Почему? Давай. Давай вместе. Давай, да. Благородство – это благой род. Вот если мы свои рода помним, если мы своих родичей чтим, а ведь одна из заповедей – свято чтить великомудрых богов и предков, жить по совести, ладу с природой, да? Если мы не забываем о своем роде и его усиливаем, вот это сохранение своего благого рода и его развитие, mm-hmm. его усиление. Это благородство, а не mm-hmm. просто ваше благородие только потому, что на погоне появилось что-то mm-hmm. или там папа был кем-то. Да? Вот. А справедливость mm-hmm. с правью, то, что невозможно в твоем понятии нарушить. Вот это вот справедливость. Правь высшая. Хотя кто-то говорит, что слово «правь» появилось только в Велесовой книге, а Велесовая книга под вопросом, была она вообще или нет. Да? На мой взгляд, здесь несколько все сложнее и многодольнее. Многие слова ушли из нашего понимания. Ну, кстати, поэтому... о словах, чтобы ты подтвердить, что ты прав. Ведь древний русский язык был богат настолько, что имел в себе словарный запас до 5 миллионов слов. В словаре «Даля», в первом словаре «Даля», он где-то там 250 тысяч слов. 80 из них он сам изыскал вот, среди людей. Вот. Словарный запас Пушкина 46 тысяч слов. У великого Шекспира и то намного меньше. Сегодня это... Ну, не будем принижать нашего видимо так сказать, Шекспира. Но на самом деле, почему я говорил, что когда приезжаешь в другие славянские страны, ты выбираешь из русского языка знакомые для них слова. Менее, может быть, применительно. Поэтому да, русский язык – это то, что собрал в себе все диалекты. Ну, большинство, во всяком случае, можно mm-hmm. говорить. Так вот, поэтому справедливость – это жизнь с правью. Вот слово «правь», на мой взгляд, это то, что всегда, даже если мы об этом не знали, даже если это слово когда-то было, может быть, затеряно или убрано там куда-то в складовку, оно всегда внутри, так по совести, у нас присутствовало. Вот если мы живем по праве, в праве, то тогда у нас все и происходит так, как должно. Когда мы только отходим от праве божественной, а править могут только боги. Ибо не по праве, когда демоны из пекельного мира какими-то там навники вылезают. Это не по праве. Это руководство называется. Они рукой водят, но они не правят. И вот часто путают правительство, например, какой-то страны с руководством. Одно дело верховодить, руководить, а другое дело правительствовать по праве. Поэтому справедливость – это жизнь с правью, которая идет от божественного. Вот и отсюда-то у нас открываются все те темы, которые мы до этого разбирали. Жить по совести, ладу с природой, где триединство подчиняется высшей сущности, и вот тогда правь раскрывается. Уходит справедливость – все. Ни о чем больше говорить смысла нет. Все, вот выкинь на помойку все остальное. Потому что ты будешь жить как биоробот, ты будешь исполнять правила, которые правилами не являются на самом деле, это являются только установки, как жить, кем-то установленные, и все. И тогда вот об этих понятиях говорить вообще смысл нет. Да, особенно хитро сплетенные так называемые законы. Но я бы хотел тоже лишь добавить, смотри, вот ты сейчас упоминал по поводу права. Мы сегодня привыкли, ну, слава богу, не все, да, вот, привыкли считать, что справедливость – это то, что я хочу. Вот хочу, значит, так и должно быть. Это справедливо. Что, хороший вариант. Прекрасный. Хочу, давай мне. Вот. Тут, опять же, очень часто люди как бы не дают себе возможности понять, а вот то, что я хочу, с чем оно сопряжено, с какими там испытаниями, достижениями, как оно вредит там, мне, людям. Там, и так. Ну, об этом, как правило, не задумываются. Но вот опять же, если вспоминать нашу древнеславянскую буквицу, да, то есть как слово «право», так называемое, да, справедливость, да, и вот как бы стержневое слово «право», вот о чем ты говорил, по праве, жить по праве, да, порядок, организованный человеком, ведущий божественное начало. Вот сразу все становится на свои места. Если у тебя вот то, что мы сейчас до этого перечисляли, это развито, ты не можешь по-другому поступать. И исходя из этого внутреннего знания, постоянного, ну как бы, сонастроя, постоянного сверки себя вот со всеми вот этими вещами, вот это и устраивает такие отношения к себе, к людям, взаимоотношения в социальных, так сказать, отношениях, взаимоотношения в экономике, в культуре, в традициях. Все самое лучшее вот как бы из божественных основ, оно проявляется, оно доводится до уровня укладов и тех принципов, которые неукоснительно должны сохраняться. Вот сегодня так называемый дикий капитализм у нас на дворе, да? Ну, там же вообще вакханалия такая, что никакой справедливости речи не идет. Ну, я хозяин, я все. Вот моя территория, моя земля. Вот, ну, часто мы говорим, как китайцы арендуют наши земли и за 3 года их выжигают. Ну, с точки зрения того, что местным чиновникам в бюджет принесли деньги, инвесторы, да там какие-то налоги они заплатили, да, а то, что территория убита на много лет вперед, о том, что наши коренное население лишается, так сказать, рабочих мест, лишается будущего. Вот, об этом никто не думает. Они называют это своей справедливостью. К сожалению, вот это... красавчики. Кстати, я предлагаю иногда применять наше древнее правило отношения к словам, когда между согласными вставляется еще гласное. Вот если мы слово «правь» ставим «по-ра-ви», то оно еще большими красками заиграет. «По» почему-то, «ра» – первичная мудрость божественного сияния, «ви» – которое ведание случившееся, которое невозможно изменить, то есть мудрость, которая случилась. И вот если вот так, то еще больше открывается. Ну вот я бы еще хотел немножко как бы коснуться того, о чем ты говорил, как благородство, которое, вот когда ты перечислял эти характеристики, да, то есть благой род, он почему стал благим? Потому что выработал в себе и закрепил это на уровне своих родовых устоев, в генетике человеческой это все заложено, и он благой. Но благородство еще в чем заключается, на мой взгляд, в том, что ты настолько честен перед собой, жизнью, людьми, что ты с гордостью несешь свои лучшие свойства, свои лучшие качества, их предлагаешь как стиль отношений. С точки зрения этого понимания, знания, вот этого внутреннего стержня, ты относишься ко всему, к людям, к обстоятельствам и так далее. В какую бы дикость тебя там не затаскивали, какие бы там не привлекали тебя в разборки, ты с точки зрения благородства делаешь это совершенно по-другому. Вот неправильно же говорят, ну ты же сам часто сталкиваешься в интернете. Такие споры, такие дебаты, такие эти самые происходят. И все полагают, что на каждый их чих должен кто-то что-то ответить. Благородство иной раз понимает это, как просто ну, детские игры на арене цирка. Оно не всегда и должно кидаться на эти вещи. Оно понимает, но находит, созидает обстоятельства таким образом, чтобы трансформировать эти моменты. Вот благородство в том, чтобы ты совершенно отчетливо по совести, по своему внутреннему убеждению проявляешь свои лучшие свойства и не стесняешься этого. Вот не живешь в этом диком так называемом мире. Вот еще такой момент, который бы тоже касается сущностных черт русского народа. Это добротолюбие и правдолюбие. Вот как ты тут на этот взгляд что добавишь? Опять же, слово правдолюбие, это слово правда. А правда – то, что дано от прави, дано. Угу. И если это идет от пекельного, то это правды быть не может. Поэтому, когда кто-то кричит с нижних миров: «Эй, это правда!» Я говорю: «Сиди, заткнись со своей кривдой, не квакай оттуда». Вот, правда – это идущая сверху, данная свыше. Вот это вот правда. Единственный и другого смысла быть не может. Дальше – правдолюбие, да, вот отсюда идет. И первое слово, чтобы… Добротолюбие. Добротолюбие. Добро. Но здесь надо понимать, что означает слово «добро». Ведь в русском языке слово «добро» означает не только отношение, но и что-то приобретенное, то, что можно применить. Он говорит: «О, добра у тебя сколько!» – зашел человек в хату, да? И здесь на самом деле надо понимать, что в древности мы жили в достатке. Достаток подразумевал, что излишков не надо, излишки. Излишки должны быть в общине. Вот в общине есть излишки. Запасы продовольствия этой общины, склады, да? Запасы какие-то там технические и все остальное. А в доме у тебя находится только то, что тебе нужно – и чем ты пользуешься. Но никогда у тебя не было в доме свалки. Вот сейчас вот заходишь в любую квартиру, свалка. Пошли в там какой-то магазин, какой-нибудь там Ашан, Пятерочку, ну всякие там, да, нахватали там всего. Ой-ой, цены дешевые, из Китая завезли. Ой, притащили, выгрузили полный стол. Чего с этим делать? И комбайн, и это какая-то фигня. Все это рассунули по тумбочкам, старое выкинули, потому что это более новое. Причем старым не пользовались. И оно теперь лежит до следующей покупки. Следующие полгода пошли что-то покупать, ой, новый звезд, опять принесли полный стол, то выкинули. Вот это вот барахлистость, вот такая вот барахло, или еще там есть другие понятия, тоже более веские, ну, которые сейчас не буду говорить. Потребительство. Пауза. Да, значительно. Да, да, да. А вот они говорят о том, что человек начал понимать, что вот в вещах, вещизм – это более главное. Это на самом деле это не было. Ну, да. И поэтому всегда в избах, в теремах, в хатах, в домах, в этом, где люди жили, всегда был порядок. Было то, чем пользуюсь. Минимальный достаток. Минимальный. Больше тебе просто не надо. И никогда вот не было тем, что у меня вот такая ерундовина, еще и такая, а у тебя такого айфона нет. В общине, да, были запасы, потому что, ну, мало ли, пришел мастер, там сломался инструмент, срочно ему надо, да, ну, он взял и дальше действует. Ну, был какой-то минимальный запас, из, если там по инструментариям, но он в мастерской находился, он не в доме. Поэтому вот это надо понимать. Не вещизм, а достаток. Исходя из этого, слово «добро» имело понятие именно конкретно, что приносило тебе добро в жизни, от чего зависит твоя жизнь, и не более того. И вот добролюбие, доброта, она относилась как и к вещам, так и к самому проявлению жизни. Потому что ты в жизни тоже лишнего не брал. Ты ко всему относился с добром. Какого человека ты не встретил, ты всегда к нему сначала с добром. Потом ты, если видел, что человек-то темненький, что он лезет в тебя, ты ставил преграду. Но изначально посыл всегда был с добром, потому что это проявление божественного. Он пришел для чего-то в этот мир. Может быть, для того, чтобы показать тебе. Надо в этом моменте доработать, усилить. Ну, да. А может быть, он тебе что-то показывал, что тебе нужно еще понять. А может быть, какую-то истину принес, мысли принес. Вот добро, отношение к добру и с добром в жизни всегда было проявлено. Как в быту, так и в общине, так и к этому миру целиком. Вот все четыре уровня отношения всегда были проявлены в нашем мире. Вот я бы хотел добавить, действительно, это ты как бы стержневые вещи перечислил, да? Вот в том проявление, как ты говоришь, вот все те свойства, которые мы до этого рассмотрели, вот человек такой полон, такой жизненности, такой мудрости, такого понимания, знания, талантливости и так далее, он не может этим не делиться. Вот, он просто, естественно, ну, допустим, прибавим такой современный, да, вот особенно там среди подростков, они любят эти устраивать эти, так сказать, испытания друг другу. Упал кто-то там, подскользнулся, упал. А, ты лузер, ты лох, и там все хихи да ха-ха. Вот. А русский человек, он подойдет, подымет и скажет: брат, ничего страшного, это просто маленькая ошибка. Ничего страшного, у тебя все здесь впереди, там все будет нормально. Или вот взять пример, когда пленных немцев вели по Москве в годы Великой Отечественной. Женщины выбегали, совали им свои скромные тормозочки. Не ты не во всем виноват, что ты здесь оказался. Вот. На, поддержи жизнь, может быть, ты выводы сделаешь. Вот в этом доброты и человечности иной раз гораздо больше, чем в томах этих всех трудов и прочее-прочее. И вот хотя такие... до этого проклинали. Да, да. И вот, казалось бы, парадокс, враги. А вот он достал из сердца последнее. На, продли себя, на, живи. И вот нам действительно, вот у нас, допустим, дома есть там одна женщина, трое детей, да, там полтора годика, там 6 лет, и сын там 14 и так далее. Одна, по сути дела, тянет их сама, да. Но вот она совершенно искренне приходит к нам на общину и делится своими, так сказать, моментами. Мы ей стараемся тоже там своими вещами помогать. Это, говорит, на общее дело. Значит, она не может не делиться. У нее вот такое состояние. И вот таких, казалось бы, мелочей, но я считаю, что доброта – это святая мелочь. Вот она как раз вот и позволяет человеку организовать пространство, где все друг к другу таким образом относятся. И для нашего человека это крайне, так сказать, естественно, несложно, и это часть способа жить. Или если то, что касается, вот, как мы говорили, правдолюбия, даже в этом контексте, когда ты опираешься на правду, как на то, что есть, самых высоких пределов, даже, ну, допустим, не хочется там, я обиделся на кого-то, да? На соседку, предположим, да, она пошла за хлебом, а я здесь взял и соврал, что это ее увело куда-то там в сторону, да. Ну, для чего? Кому? Зачем? Когда мы опираемся на истину, на то, что есть, все наши взаимоотношения и действия, они эффективны, не уводят на стороны и служат как бы помощью друг другу. Еще и здесь это добротолюбие присутствует. Вот это вот правда, как справе и как способ жить, не превращая это все в кривду и опираться на то, что есть, это всегда наиболее эффективно, всегда наиболее разумно. И то, что нас и объединяло, и сплачивало, и делало, так сказать, растущим народом. Ну, чтобы еще как бы тут не так уж много осталось, да? Вот, такие вещи, как милосердие и сострадание, вот что ты здесь скажешь, это тоже свойственно русскому человеку. Ой, ну опять же, если мы говорим современный язык, то слово «страда», оно было подменено, и страдание больше, я страдала, страданула, да, в песне. И у нас сейчас любая песня – это страдания сплошные. Мальчики сидят, завывают о девочках. Я в страде снял столько, что теперь делюсь этим. Нет, я говорю про современное. Все такие, ну, посмотри на меня, какой я хороший, на-на-на-на-на-на. Вот эти вот мальчики, дурачки такие стоят там, под балконами песни поют. Не серенады, которые, а вот именно такое. Вот, страдание превратилось в какую-то такую глупость и завывание. Такие слизняки завывают о том, как девочки на них не обращают внимания. Вот, поэтому страда была в древности, это тогда, когда проявляется высшая точка накала чего-либо. Страда. Данное тебе и что необходимо проявить. Вот, например, страда, многие современные люди, которые в школе учили, знают, что страда это во время бурки, например, зерновых хлеба. Да, когда печет. Но когда надо собрать, иначе, если ты не уберешь, все осыпется, и вся твоя работа пойдет коту под хвост. Поэтому страда – это наивысший пик. Не когда ты умираешь, хотя, да, надо трудиться по полной. Когда высший пик, это надо собрать. Вот, вот что такое страда. Ну, вот если с этой точки зрения, то сострадание обретает немножко другой смысл. Конечно. Вот наш древний смысл, что сострадание – это когда переполняет, и ты не можешь отойти в сторону. Когда ты должен человека поддержать, дать ему радость, вернуть его к радости жизни, вдохнуть в него вот это вот состояние жизни, света. Вот что такое сострадание. И без этого нам никуда. Поэтому, когда мы возвращаемся к нашим древним понятиям, пониманиям, то тогда и вот эти все, как там говорят, человечность, да, там и так далее, гуманность, они отходят на второй план. Потому что в нас заложено намного больше, чем просто гуманность кем-то прописана или человечность, которую нам прививают. Вот смотри, исходя из того, что ты вот так добавил, да, как бы разъяснил, вот, что получается, что вот эти наши, так сказать, свойства, да, они как бы становятся еще такой потрясающей гранью, каким образом ты не можешь, как ты сказал, пройти мимо, да? И именно вот, ну, в так называемой духовности, как мы ее сегодня расшифровали, уточнили, а там действительно принято, что высшая форма любви, вот этой большой любви необусловленной, да, вот, и является сострадание. Когда ведь очень много в истории, ну, так называемых учителей, достигших там какого-то уровня, как говорят, просветления или развития, да, они стали, ну, настолько как бы внутри психологически самодостаточные, что им все больше не надо, им ни человечество не надо, ничего не надо. А вот когда ты понимаешь, что человек и человечество все вместе, ну, мягко говоря, заблудили, забыли какие-то свои природные родовые свойства, да, и вот, ну, как можно сегодня ребенка обвинять в том, что он попал, ну, мягко говоря, не в развитую семью, да, сам-то ребенок. Я понимаю, что с точки зрения души он искал такого опыта, но не во всем он тут виноват, что это ему демонстрируют не самые лучшие примеры. Вот как, понимая, что человек находится вот в своих ограниченных обстоятельствах, и ему трудно, непросто, больно, как ему не помочь разобраться, понять, какие-то вещи научиться разделять, различать, стать на путь, так сказать, вот этого своего движения в развитии и так далее. Вот это все очень важно. И во все времена находились такие люди, которые давали эти знания, эти уклады, эти, так сказать, технологии, которые позволяли им, людям, вот это все начинать поднимать. А что касается милосердия, да, ведь опять же, то есть очень часто люди попадают в самые разные обстоятельства по разным причинам. И русский человек как раз отличается тем, что в любых обстоятельствах найти тот стиль отношений, ту поддержку. А там пусть даже будет улыбка, пусть будет просто какое-то прикосновение, пусть какая-то там маленькая поддержка, помощь, но это все, ну, оживляет человека. Оно помогает ему проснуться, помогает ему вспомнить, что он не потерянный окончательно, что у него что-то еще есть, что его кто-то понимает, на что-то может опереться. И вот в этих свойствах русский человек, конечно, всегда был очень-очень интересен. Ну и просто милосердие слово. Ты тоже еще по буквице слово «мило» можешь разобрать. Ну, если уж ты любишь по буквице разбирать. Ну давай разбери. Ну я думаю, что... Мы гармоничны людям. Это то, что не противоречит, то, что находится вот в ладу, да, то, что находится в ладу, и в ладу с сердцем. У нас часто говорят, ты вот любишь-то, выбирай сердцем, часто говорят, да, эти, кстати, паразиты человек пользуются иногда, говорят, выбирай сердцем, а вот там это, что тебе нравится, как я прыгаю на сцене, да, выбери меня. Вот, когда не противоречит ничему, а воспринимается в открытую, вот через сердце. Вот это вот и милосердие, когда ты несешь то, что у тебя есть на сердце, и принимаешь другого через сердце. Вот тут все складывается вместе. Yeah. Люди говорят там по душам, а душа, как она привязана к сердцу, любовь в сердце, сердечные, да, сердечные отношения. Да. Вот это как раз и милосердие. Всегда несли доброту, всегда несли сердечные отношения. Вот это вот милосердие, оно проявлялось. Хорошо. Ну, мне бы вот еще хотелось такую вещь, тоже присущая русскому народу, вот способность к такому эффективному коллективному взаимодействию. Что ты здесь осветишь, скажешь? Сказано в древности, живите роем. Но только надо понимать, каким роем. Роем комариным, неуправляемым, роем муравьиным, роем пчелиным, либо каким другим. Вот есть такое иностранное слово, называется клуб, клаб. Вот клуб – это клубок. Его сейчас заменили туснёй. Да? Вот был клубок. Вот клубок в месте, где есть цель, идеология, и на нее наворачиваются все наши мировоззренческие, мировоспринимающие установки. И мы накручивали, накручивали, потом деяния прибавляются и результаты. Вот этот клубок – это и есть наше общество. Клубок – это и наш земной шар. Клубок – это и сферы понимания. Это и те самые матрешки, которые представляют наши тела. Да. И все-все-все вот в этом клубке представлено. Поэтому живем роем. Рой у нас не хаотичный, не муравьиный и не какие-то там гнуси, которые летают роем, чтобы только нажраться и убежать. Рой упорядоченный. Вот пчелиный рой больше всего подходит, где есть матка, олицетворяющая цель, для чего все существует, и дающая основы бытия. То, что она дает. Есть те трутни, которые до поры до времени нужны, чтобы матку оплодотворить, передать ей свое начало. И потом, когда они заканчивают свое, их убирают. Даже если этот пример с роем пчелиным подводить, даже вот как только пчела где-то на 10 километров и дальше отдаляется от своего вот этого свежневого роя, она теряет свою социальную ориентацию, да? Она просто может погибнуть. Она может погибнуть, да. И в пчелином роли проявлены все 4 уровня вот нашего бытия, которые в славяно-русской варности очень хорошо отражены. Взращивание и очень простая работа. Потом дальше поддержание семьи, потом дальше принесение и дальше ухаживание. И после этого пчела заканчивает свой путь, она умирает. Своими действиями передала. Да, но при этом, смотри, 4 уровня поколения она передала малышам, которые здесь, все, что у нее было. Вот это проявлено. То есть есть генетическая память, как у биороботов, потому что пчелы все-таки биороботы, которые живут так. Но есть еще и передача от поколения к поколению. Вот это очень важно. Поэтому не берут просто матку, оплодотворенную трутнями, а берут маленький хотя бы, но рой, семью берут, где вот это все хоть как-то да представлено. Поэтому мы живем всегда коллективно и только коллективно. Да, как ты прямо говорил, индивидуальность у каждого есть, но она проявляется в коллективе, на благо коллектива и ради коллектива. Правильно. И вот даже просто сам здравый смысл жития в природе для решения больших задач, он однозначно говорит о том, что коллективный ум, коллективное взаимодействие, коллективное родение за цель, они всегда наиболее эффективны. Ну, вот мы часто, допустим, у себя на общине начинаем рассматривать какую-то цель, задачу и предложение по этому мгновенно, причем очень быстро, выстраиваются такие, так сказать, инструменты, такие варианты, что диву даюсь. Вот казалось бы, что там час назад и понятия не знали, что с этим делать, а тут сразу все выстроилось. Это все вот коллективный разум, он очень работает. Почему и говорят тут на Украине, гуртом и батька легше быть. То есть коллективное взаимодействие всегда позволяет быстро, уверенно, эффективно сделать и осуществить любые задачи, создать запас, создать коллективный, так сказать, принцип взаимодействия, который основан на высших, так сказать, нравственных свойствах, и вместе договоренность это все поддерживать. Понимаешь, это же тоже и разумно, и просто, и вместе. Вот это совместно, так называемое, которое ну, все по-другому делает. Вот это тоже в нашей крови, и мы тоже об этом помним и должны пользоваться. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что, к сожалению, в последнее время все, так сказать, стали большими болтунами по поводу «я все понимаю о жизни, я все знаю, как вам надо все сделать, да, я буду только вещать, а вы делаете». Да? Вот, то есть... Это еще если просто так ты говоришь, вот, как вот так вот изобразил, на самом деле там немножко по-другому. «Я все знаю, я буду вещать, я все сделаю, только дайте денег». Ну вот, видишь. Все, вот когда мы сводим, денег дай, и побольше, и сразу, здесь. То есть вот эти все, так сказать, даже коллективное взаимодействие, оно вошло и в наши традиции, в поговорки, в многие жизненные уклады там и так далее. Это тоже, так сказать, часть нашего и сознания, и нашей культуры. Это все тоже надо не забывать, и все это позволяет нам. Вот еще вот ты говорил сегодня, вот когда о доброте говорил, о достатке, о добре, там, которое достаточное. Вот. Вот тут тоже у нас есть такая особенность нестяжания материальных благ. То есть не ради вот этого, что все мои сундуки, не одного мало, 38 сундуков, там 5 мерседесов, вот это все, мне, а потом получается, что в Тихом океане эти острова мусорные, по площади 1,5 миллиона квадратных километров, как 3 Франции. Вот это все забито вот этим нашим мне. Вот русскому человеку, когда он жил в ладу с природой, помнишь, один из основных заветов, да, вот, не рушить, достаток сделать и хватит. Вот. Но здесь то есть... надо просто подойти к этому вопросу. У нас есть русские сказки. Есть сказки, которые сохранились у наших братских народов и на Западе, и на Востоке. И часто сюжет один и тот же. К примеру, «Красавица-чудовище» или «Аленький цветочек». Mm-hmm. Это авторские вроде бы сказки, но они же вышли из народа. Mm-hmm. Там говорится о чем? Вот эти две дочери хотели сундуков с приданным, золото, того сего. Или «Финист, ясно, сокол». Да, там. Они все что-то хотели. Бабушка с корытом. Да. Или бабушка с корытом. Они что-то постоянно хотели. А вот та, которая была мудрая, трудолюбивая, вот все эти качества, которые мы разбирали, все в ней присутствовало, она что просила? Или перышко финиста, ясно сокол, как воробьиное, маленькое. Либо аленький цветочек, не золото, не сундуки, а аленький цветочек. Почему? Да потому что она по божественной своем пути двигалась. И говорили, тебе все будет. Ты вот это достань, и это твое постижение мудрости, через это придешь, куда тебе надо. И она просила то, что другим было не понятно, что дуру что ли? Ты что просишь? У нас вот, а ты там перышком своим там носик помажь, там, да, или там цветочек свой оденься. Нет. Или Золушка та же самая, трудолюбивая, и вдруг там из тыквы появляется это, из этого появляется это, все. Вот ценность нашего светлого, северного представления о мире. Не бери то, что тебе не надо, не бери лишнего, возьми то, что твое, и через это придет тебе все. Ну да, понятно. Так, мы переходим к следующему моменту. Вот действительно, русский человек, часто понимая вот все то, о чем мы говорили, имея это все в стержне, да, вот, особенно в разных обстоятельствах, особенно в трудные там, периоды и так далее, его часто отличало такое очень ценное свойство, как самодостаточность. То есть иметь достаток, заработанный самим, создать те условия, когда ты не будешь зависим там, от какого-то инвестора смешного, от каких-то китайцев, которые выпустят те калоши или не выпустят, или еще что-то такое, понимаешь, вот придет начальник, вот он все разрулит и все для меня сделает. Вот такого у нас никогда не было. То есть мы организовывали свои уклады и быт, чтобы быть самодостаточным. То есть создавать достаток, который ты сделал сам, он тебе гарантированно обеспечит, он тебе гарантированно дает устойчивость жизни, и ты ни от кого не зависим. Вот что бы ты, допустим, добавил еще по этому поводу? У нас, опять же, представление о самости, оно такое, больше к эгоизму подходит на сегодняшний момент. Ну, сегодня как, особенно. Да, когда говорят «самость», означает эгоизм. Но ведь самость есть, это человеческая, есть самость семейная, есть самость общинная, есть самость державная. Вот есть понятие самодержавия. Что такое самодержавие? Царь-батюшка, что ли? Нет, самодержавие – это когда все, кто находится в этой державе, способны эту державу содержать. Но ведь если в этой державе слабый человек, слабая семья, слабая община, то держава такая рассыпется. Поэтому самодержавие выходит из того, что каждый самодостаточен. У каждого есть необходимый достаток. Почему я говорю, жить надо в достатке, а не в прибыли. То есть ты сам организовал свой быт, уклад и жизнедеятельность. Создал сам семью. Или договорился с такими же коллективами. Нет, по порядку. Да. Вот сам себя, надо же себя воспитать, да? Ты же должен в себя вложить самое лучшее этого мира. Ты воспитываешь себя, становишься самодостаточным. Ты можешь себя прокормить, себя пропитать, достать что-то. После этого тебе же рот нужно продлить. Нужно найти вторую половину, чтобы стать цельным. Мы же не говорим про пол, по которому ходим. Половина мужская, половина женская, единая. Создать семью надо. И создать, чтобы эта семья была достаточная, самодостаточная, чтобы семья могла себя прокормить. Ну вот погибли все, осталась семья. Ну, надо же себя прокормить. Детей надо породить. Следующий уровень – община. В общине ты же семья живет с другими семьями, ты с другими общаешься. Самодостаточная община, которая в случае чего могла бы себя прокормить. Потом мы говорим уже про веси, про вечи и державы, и мы переходим на уровень более высокий. И поэтому получается самодержавие. Чем державный уклад жизни отличается от цивилизационного? Цивилизационного каждый другому волк. Человек человеку волк. А в державном человек человеку брат. Мы друг другу, о чем сейчас говорили, помогаем. Мы друг друга, без друг друга жить не можем. Нас хлебом не кормить, дай обняться, да? Дай доброе слово сказать. Давай, завязываем передачу, обнимашки. Да, давай, обнимашки прокатили. Вот, хлебом не корми, дай другому помочь. Да? Вот это вот у нас в крови, об этом мы говорили. И поэтому все лучшие качества, они проявляются в самодостаточности, как себя, своей семьи, общества и державы. Поэтому ты ради державы и держава ради тебя. Державный уклад жизни, когда каждому дается возможность проявить лучшие качества, продлить свой род. А не бы как это там, где покапнуть, что-то там выросло, да? А лучшие свои, представители своего рода проявить в этой жизни. Сделать так, чтобы он поднялся выше тебя, твой родич, твой ребенок. Выше в себя поднять по разуму, по умениям, по знаниям. Вот в этом самодостаточность. Ты в своих детях, ты в своих внуках, ты в своей общине, в своей семье, в своей державе, в этой природе, в этой жизни. Вот что такое самость. А не когда говорят, это гордыня. Вот эти понятия, подмена понятий, очень страшно. Хорошо. Ну, мы все-таки приближаемся так к финалу, который, надеюсь, так сказать. Вот, еще очень удивительное свойство русского человека, некоторые грани его мы сегодня рассматривали, да, это так называемая неприхотливость, когда действительно человеку ну совершенно не надо лишнее. Вот, ну, допустим, вот смотри, мне для того, чтобы пойти и полюбоваться закатом, предположим, где-то там на лужайке, вот мне надо для этого 38 мерседесов, этих всякой обслуги, да, красивых одежек, там какие-то там угучи сшитых, там, например, или еще что-то такое. Вот это все надо для того, чтобы просто пережить вот этот личный контакт. А как же? Ну ты что, конечно. Да. Ты же перед солнцем должен явиться, перед закатом. В Гуччо, в машинах. Да. Вот, казалось бы, такие очевидные, простые вещи, а просто иной раз не доходят. Я якобы не человек вот без этого понтового лишнего. Вот, ну нет у меня, и вообще я ничего не стою, понимаешь? То есть у наших людей эта неприхотливость, она позволяла избавиться от лишнего, от того, чтобы не разрушать природу, не формировать вот эти кучу, так сказать, этих перьев, как я бы сказал, да, которые якобы тебя как-то там описывают, как чего-то ты там в этом знаешь. Ты и без этого внутри себя настолько, как мы говорили, самодостаточен, полон жизненности, что вот это все, оно... Ну, совершенно лишнее. Давай, я понял тебя. Давай вернемся сразу к словам, чтобы не затягивать. Угу. Русское слово же мудрое слово. Наши славянские языки очень образные. Прихотливость, а слово хоть. Похоть, Хочуша, хотение. Вот когда человек хочу, как та самая, вот, которая там царевна, да, помнишь, это Чурикова, да? Не, королевна. Да, нет. Вот это вот одно. Потому что от хочу идет похоть. А у нас не похоть. У нас не от хочушки, а от достатка. Вот о чем мы с тобой говорили. Мы не нарушаем поконов природы. И отсюда мы живем в неприхотливости. В любой ситуации мы довольствуемся тем, что есть, и это, что есть, мы можем использовать на благо себя, своего рода, державы, общества и так далее. Как спрашивают, мужик, а что у тебя есть? А что надо, то и есть. А что тебе надо? А вот что есть, то и надо. Все очень просто. Вот это вот наши народные качества. Поэтому в любой ситуации настоящий человек неприхотлив. Он понимает, что если чего-то нет, то не надо себе голову развивать. Это добудется, лишь бы жить в ладу по совести с природой, да? Лишь бы понимать, кто ты есть, лишь бы брать завет великомудрых предков и богов наших. Как только это все выстраивается, ты начинаешь создавать тот мир, в котором хочешь жить, используя те поконы, которые тебе мир дал, потому что в тебе все это есть. И вот такая закономерность, она свойственна всем человеком на этой земле. И в первую очередь нашим родам. Вот у меня был такой случай в жизни, казался вот как раз этого момента неприхотливости. Мы долгое время работали с одним товарищем, он был главный механик проходческого управления, а я был главный энергетик тогда. Вот. И вот это конец 90-х, трудные, ни зарплаты, ничего нету там и так далее. Вот. И он как-то меня встречает в городе, да? И говорит: «Саш, привет, как дела?» Я говорю: «Вить, во, замечательно». Я совершенно искренне говорю, понимаешь? Он так смотрит на меня, как на инопланетя. «Че, говорит, деньги дают?» Я говорю: «Нет, не дают». «А че ж тебе тогда хорошо?» Забрали деньги. «Че тебе тогда хорошо?» Он недоумевает, причем вопрос в глазах. Я говорю: «Вить, ну смотри, у меня есть, говорю, школа. Мне, говорю, нравится это все. Я балдею от того, как людям помогаю проснуться. Я пишу книги, говорю, у меня там ставлю пьесы там, и так далее. Много друзей интересных, с которыми...» И я ему вот все это рассказываю совершенно искренне, понимаешь? Он на моих глазах начинает меняться, он просто чувствует, что это все вот оттуда идет, вот из этого содержания. Он улыбается, понимаешь, он смотрит на меня как какое-то святое явление, которое вот хочется прикоснуться, и ему очень жаль, что у него этого нету. И вот после этого случая, когда бы он меня не встретил, он сразу улыбается. Он сразу понимает, что можно и по-другому жить, понимаешь? И вот тут действует такая поговорка: денег нет, но вы держите. Для него. Ну, в тот момент было по-другому. Ну и, друзья, последний момент хотелось бы, конечно же, в жизни, он не последний. Вот то, что касается сущностных черт русского народа, я бы хотел еще, Леш, посмотреть на то, что наш народ отличает потрясающая талантливость. Вот что ты по этому поводу скажешь? Ну, насчет талантливости я ничего не скажу, потому что слово талант... Опять не то слово. Потому что слово талант – это всего лишь навсего денежная единица у иных народов. И зарытие таланта в землю – это зарытие этих самых денег припрятал. Да, на какой-то там случай. Мы с тобой вообще невозможно. Да невозможно. Все испоганишь, ну прямо вообще. Ну, я ж поганый. Кстати, гречка, знаешь, как называется у словак? Поганка. О, приехали. То есть, ну, поганка, значит, народная. Ведь слово погани – это… А гриб поганка тогда как? Нет, подожди, не поганка, гриб, поганка, гречка. Вот, мухоморка – это мухомор. Ну, я не про это говорю. Я говорю про другое, что изначально слово погани означало люди, живущие в сельской местности, не входящие в христианскую общину. То есть, народная вера. Народники. Вот это погани. Поэтому и поганы – это было то, что народное, связано с народной верой и так далее. К нам на Руси оно не прижилось, и стали хорошо, говорить поганы. Хорошо. Поэтому, что такое по-русски «быть способным»? Вот. Способный возможности свои проявить. Вот это вот больше вот подходит. Это когда у человека есть по крови какие-то качества, которые он может и должен проявить в этой жизни. И поэтому то, что вот слово «талантливый» означает, его вот как-то надо правильно развернуть, чтобы наше родное слово звучало. Чем мы сейчас занимаемся. Да, вот чем мы сейчас занимаемся. То есть это проявление своих лучших качеств, либо скрытые высшие качества. Поцелованный Богом, у нас говорили. Вот это вот, наверное, больше или несящий Божью искру, и несущий в себе Бога. Вот это вот замена слова «талантливый». Когда ты встречаешь поцелованного Богом, ты сразу видишь глаза другие, отношение к миру другое. Много детей сейчас стало рождаться, вот таких, в которых искра Божья проявлена, где наша кровь не загублена, иначе было бы невозможно. Есть такое выражение: если в человеке есть хоть капля русской крови, значит, Русь можно остановить. Хорошо, но я бы хотел вот к тому, о чем ты сказал, так интересно, да, все-таки добавить просто простые примеры, которые совершенно отчетливо говорят. Вот Таран снимал передачу с одной барышней, которая уехала из России в Канаду, да, и она там вот много лет работала вот менеджером на самых разных уровнях, самых разных организациях. Она рассказывает, что практически в каждой из них вот этих, так сказать, корпораций и так далее, есть четкие инструкции для менеджеров разного уровня. Вот для менеджера первого уровня. Человек сталкивается с какой-то неразрешимой задачей, он в инструкции там написано: обращайся к менеджеру второго уровня, он тебе все разрешит. Она идем к менеджеру второго уровня. У второго уровня своя инструкция. У него написано: если задача нерешаема, обращайся к менеджеру третьего уровня. У третьего своя инструкция, в конце которой написано: а вот если на этом третьем, четвертом уровне не решается, в инструкции написано: найди русского, и он все решит. Или вот такой, он такой маленький, примитивный пример, но он говорит вот об этой нашей находчивости. В одном из индийских этих ашрамов, как там принято называть, да, паломники едут туда там медитировать, там, прикоснуться вот этой... Не богохульству именно. Этой нирване там и прочее, прочее. Вот. Но там определенный быт, очень скромный. Да? Вот матрас, тебе отдаются простынь и наволочка. Все. Больше ничего. И живи. И живи, да. Но утром же надо умыться, понимаешь? Где? А полотенце... Не, ну там есть там ручейки, кувшины там и так далее, да? Есть где умыться, да? Вода есть. А полотенца нету. Угу. Понимаешь? И русский и человек... Так, слушай, и так было из ряда... Годами все длилось, и все вот таким образом. Вот. Приходит русский человек, испытывает это неудобство. Он подходит к этому завхозу, этого ашрама, говорит: а вторую наволочку можно? Да нет проблем, бери. Он взял вторую наволочку и стал использовать. Какого было удивления датчанина, который рядом с ним был: чего так можно, что ли? И все стали брать вторую наволочку в качестве полотенца. Вот маленький пример, а он же очень показательный. И то, что мы сегодня касались, что вот... Вообще, так, есть такое понятие — гибкость ума. Ну да, да. Гибкость. Вот это всегда, вот о чем мы с тобой говорили, мы пришли к тому, что гибкое отношение к природе. Не уничтожение, не ломание, а гибкое. Вот условия такие. Мы чуть-чуть изменили. Не в догмах живем. Ну, да. А вот чуть-чуть изменили и выжили. Вот изменилось. Мы опять взяли, опять чуть-чуть раз так, и опять выжили. Вот это гибкий ум. И выход. Широта восприятия. Широта и гибкость разных ума, да. возможностей. Да. И она позволяет быть гибкой. Ну вот, друзья, мы так незаметно, ну, подошли к концу вот этой передачи. Да, мне бы что хотелось отметить. Вот мы рассмотрели сущность и черты русского человека. Я надеюсь, вы почувствовали, что, во-первых, мы были искренни и достаточно широко раскрыли эти вот черты. Вот. И если просто серьезно вдуматься, углубиться в суть того, о чем мы говорили, то понимаем, начинаем, что действительно это черты человеческие, которые очень-очень достойны. Они позволяют решать совершенно отчетливо очень многие задачи, плюс взаимодействовать с человечеством и выстраивать, так сказать, такие концепции, которые бы вообще спасли весь мир и так далее. И почему мы об этом говорили? Мы просто предлагаем вам, друзья, с одной стороны задуматься, с другой стороны, на самом деле, поискать возможности, как в себе это все развивать. И это несложно. Вот, допустим, у меня есть такой пример, которым я уже 28 лет занимаюсь. Есть совершенно определенно очень много технологий, самых изысканных, самых разных, от психологических до таких как бы экзотических и так далее, которые, во-первых, позволяют начинать заглянуть себя внутрь. определиться и понять, что происходит, где проблемы и так далее, и так далее. Вот тот мир, когда мы говорили о совести, о мудрости, вот о, так сказать, духовном начале существования, вот, ведь с этим набором всех сложностей к нему присоединиться очень-очень трудно. А когда мы понимаем, что вырабатывая вот эти свойства, о которых мы говорили, когда мы создаем вот условия для такой самотрансформации, мы становимся успешными. Наша жизнь совершенно качественно в корне меняется. И это совершенно несложно на каждом месте, в каждой общине, на каждой территории создать этот центр развития, неважно, как мы его там будем называть, вот, но где помочь людям трансформировать себя вот в этих нашим русским состраданиям, помочь вот это все развивать в себе. И когда мы объединяемся, опираемся на вот эти сущностные черты, вот, вспоминаем их, поднимаем их, так сказать, на поверхность, для того, чтобы они стали главным дирижером внутри нас, тогда все совершенно в корне меняется. И наши действия становятся успешными, и много-много совершенно по-другому происходит. И самое главное – качество. Вот такие высокого уровня развития люди, они как наша среда обитания. Это ж с одной стороны просто, а с другой стороны просто потрясающе здорово. Что бы ты хотел добавить в заключение? Хочу добавить, что ты хорошо сказал. Друзья, изучайте наше наследие, ибо наше наследие строится на нашем естестве. Когда вы познаете свое естество, вы тогда не боретесь с этим миром, а познаете этот мир. И тогда вы полностью в этом мире присутствуете. Тогда вы с ним живете в ладу, по совести, и у вас в жизни все хорошо. Прощаемся? Да. Желаю всего самого доброго. Смотрели вы Народное славянское радио. В студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно. У нас все получится, друзья. Мы талантливы, и все получится. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!